Глава 6. Он распахнул тяжелую дверь и вошел в темноту, потом притворил дверь за собой и услышал протяжный шорох, пробежавший по высоким каменным ступенькам. Эти звуки раздражали его. Если закрываешь тяжелую дверь в замкнутом помещении, от нее идет поток воздуха, и тогда возникают шорохи. Ровным счетом никакой мистики. Он был обычным мужчиной, вернувшимся после веселой ночки. Точнее сказать, 2/3 веселой ночки. Сейчас должно быть 3/4. Ночь была коротка, но преисполненная чудес. Он пристроил трость к невидимому во мраке деревянному комоду, и в плотной бархатистой темноте, всегда царящей в прохладе каменных стен и лестницы, нащупал ручку двери в комнату, где они всегда завтракали. Три вытянутых прямоугольника белого света за окном скользили вниз по зазубринам дымохода, темным крышам, карнизам. 9 длинных шагов по пушистому ковру, и он у своего кресла с изогнутой спинкой, стоявшего у окна слева. Он опустился в него, откинувшись на спинку. Вообразил, что ни один человек еще не чувствовал себя таким усталым и одиноким. Тихое сопение раздавалось на противоположной стороне комнаты, а напротив него виднелось 1,5 бледных прямоугольника. Это были отражения окон в зеркале, а сопел в углу кот Калтон. Хоть одна живая душа, как-никак. Возможно, в противоположном углу комнаты сидит и Сильвия. Хочет посмотреть ему в глаза. Очень может быть, но неважно. Поток мыслей прервался. Как же он устал. А когда мысли вновь вернулись к нему, в голове пронеслось, там волны тоскливо набегают на гальку и на этих сомнительных границах мира. Ну что за чепуха, подумалось ему. Он вспомнил пляж, то ли в Кале, то ли в Дувре, какой-то человек с бакенбардами, кажется, его звали Арнольд. Все это он увидит через 24 часа. Нет же, он отбывает от Ватерлоо, стало быть, Саутгемптон, Гавр, а другие строки принадлежат тому мерзавцу, о котором Макмастер написал свою небольшую монографию. Как же давно это было! Он увидел кипу блестящих портфелей, надпись «Полка зарезервирована», цветную в розово-голубых оттенках, фотографию болонских песков и стопку листов, на которых была напечатана та самая небольшая монография Макмастера, которую он вычитывал. Как же давно это было! Он услышал собственный голос, который по-мужски твердо, четко и самодостаточно декламировал «Я за моногамию целомудрия». И за то, чтобы не говорить об этом, само собой, если мужчина чувствует себя мужчиной и его тянет к женщине, он волен провести с ней ночь. Его голос, его собственный голос, звучал так, будто он говорил по телефону откуда-то издалека. Да, проклятие! Именно так. 10 лет прошло. Если мужчина чувствует себя мужчиной и его тянет к женщине... Проклятие, все не так. За 10 лет он понял, что если мужчина порядочен, у него в голове возникло одновременно 2 поэтических фрагмента. Они наложились друг на друга, как 2 мелодии в фуге. Другие, может быть, обманывали девушек, нарушая данные им клятвы, и вот со мной рядом ты коснуться бы руки. Проклятие! Этот жестокий человек все наврал. Наши руки так и не встретились. Не верю, что пожимал ей руку. Не верю, что касался ее хоть раз в своей жизни. Ни разу мы не пожимали руки. Кивок, встречи и расставания. Англичане, они таковы, но да. Она клала руку мне на плечо, на берегу. После такого короткого знакомства я тогда сказал себе, но мы наверстали упущенное. Или нет, не наверстали. «Искупили», как любит говорить Сильвия, и в тот момент мама умирала, и тут в нем заговорил голос разума. Но, возможно, дело в пьяном брате. Человек не обманывает девушку, когда в 2 часа ночи он вместе с ней ведет под руки пьяного моряка, у которого ноги заплетаются по Кенсингтон-Хай-стрит. Заплетаются. Вот подходящее слово. Заплетающиеся ноги. Один раз парень вырвался из их рук и на поразительной скорости понесся по деревянному настилу широкой пустой улицы. Когда они его нагнали, он разглагольствовал под черными деревьями со своим оксфордским акцентом, обращаясь к неподвижному полицейскому. «Благодаря вам Англия стала такой, какая она теперь! Вы бережете мир в наших домах! Вы спасаете нас от всяких неприятностей!» Стивенсон же он все время говорил голосом обычного моряка, грубым чужим голосом, безо всякого акцента. В нем жили 2 человека. 2 или 3 он спрашивал, «Почему ты не поцелуешь девушку? Она хорошенькая, правда же? Бедный ты, несчастный малый. Таким, как ты, не имеет права отказывать ни одна девушка. Это честно, разве нет?» Но даже в тот момент они еще не знали, что их ждет. Бывают некоторые жестокости. Наконец они поймали 4-колесную повозку. Пьяный моряк сел рядом с кучером. Он настоял на этом. И маленькое белое съежившееся лицо смотрело прямо вперед. Разговаривать было невозможно. Повозку трясло на протяжении всего пути, и в какой-то момент тряска начала не на шутку пугать, и тогда парень взял поводья в свои руки. Старый кучер не протестовал, но им пришлось отдать ему все деньги из своих карманов после того, как они отвели Эдварда в темный дом. В мыслях у Тидженса пронеслись слова какой-то народной песенки. Они пришли в отцовский дом, девчонка Юрк за дверь, а ну, поймай меня теперь. Он тупо сказал на это, быть может, к тому все и сводится. Он стоял у входной двери. Она смотрела на него печальным взглядом. Потом с дивана, на котором лежал ее брат, послышался храп. Громкие, почти оглушительные звуки, словно смех неизвестных существ во мраке. Он развернулся и пошел по тропинке, а она за ним. «Наверное, это слишком грязно», — с чувством проговорил он. «Да-да», — согласилась она, — «мерзко, слишком, ох, интимно». Потом, как ему помнилось, он сказал, «но навечно». «Но когда вы вернетесь, — в торопях проговорила она, — насовсем, и, ох, как будто это публично. Я не знаю, — добавила она, — должны ли мы? Я готова. Я с готовностью исполню все, о чем вы только не попросите». «Но, разумеется, не под этой крышей, — сказал он, немного помолчав, и добавил, — «Мы ведь не из тех?» «Да, именно. Мы не из тех», — поспешно проговорила она, а после спросила, «как прошел вечер в отель? Хорошо ли?» Она знала, что ее вопрос звучал нелогично, но он ответил, «О, в точности, как всегда, с кучей народа. Там был Раджули, герцог, его привела Сильвия. Она станет хорошим другом семьи. И глава какого-то местного комитета, и бельгиец, какой-то высокопоставленный судья, и, конечно же, Клодин Сэндбах. 270 человек, лучший из лучших, как сообщили ликующие гугумсы, и мистер Рагглс, да, они хорошо устроились, а для меня места не осталось. И для меня, — воскликнула она и добавила, — но я этому даже рада». Они стали молчать урывками, все никак не могли привыкнуть, что больше не нужно поддерживать под руки пьяного брата. Казалось, прошла 1000 мучительных минут. Для выработки привычки вполне достаточно. Казалось, брат не просто храпит, но выговаривает «хо-хо, куришь!» И через пару минут снова «хо-хо, куришь!» Несомненно, на венгерском. Тидженс сказал: «Очень радостно было видеть Винсента рядом с герцогом. Он показывал ему первое здание. Разумеется, не самое подходящее занятие на празднование свадьбы. А Винсент вел себя даже не слишком рыболепно. Он даже поправил Раджелю, когда обсуждали значение слова «колофон». Он впервые поправил старшего по званию. Они хорошо устроились, видите? Кузен Раджели. Это любимый двоюродный брат матери Сильвии Тидженс, ближайший родственник, можно сказать. Сильвия иногда ездит в гости в их весьма скромный домик в Сорре. Что же до нас, — заключил он, — может быть, не меньше служит той высокой воле, кто стоит и ждет. — Наверное, дом был чудесно украшен, — проговорила Валентайн. — Чудесно, — пробормотал Тидженс. Они развесили в гостиной по деревянным панелям из темного дуба картины этого чудовища из кабинета священника. Дикое пламя из бюстов, сосков, губ и плодов граната. Высочайшие подсвечники, разумеется. Помните? Серебряные подсвечники и темное дерево. — О, мой дорогой! — вскричала она. — Не надо! Не надо! — он легко коснулся своей фуражки сложенными перчатками. — Что ж, пора! — проговорил он. — Не возьмете ли вы вот эту записку? — спросила она. — Я попросила одну маленькую девочку-еврейку написать для вас на идише кое-что. Тут написано: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Он спрятал записку в нагрудный карман. — Эти строки как талисман, — проговорил он. — Конечно, я буду носить их с собой. «Если бы мы только могли стереть из памяти тот день, нам было бы проще все вынести. Вы же помните, ваша несчастная мать умирала, когда мы...» — сказала она. «Вы помните», — проговорил он. «Уже тогда вы... Если бы я не уехал в Лобшайт, с того мига, когда я впервые увидел вас, и я с первой секунды, я вот что вам скажу. Я как будто выглянул за дверь... А там сплошные пески, но чуть в стороне маленький родник, и он никогда не иссякнет. Наверное, вы не поймете. — Да, я понимаю, — воскликнула она. Они видели пейзажи, гладкие песчаные дюны, какой-то кораблик из Архангельска с поломанной мачтой. — С первой секунды, — повторил он, — если бы мы только могли стереть, — проговорила она. Эта девушка вызывала в нем нежность и желание защитить. — Да, вы можете, — сказал он, — можете вырезать из памяти тот день. Около 16:58 я сказал вам те слова, и вы признались. Я слышал бой часов на посту конной полиции, и до этой минуты... Вырежьте из памяти эти минуты и заштопайте дыру, которая появится. Это возможно. Так поступают хирурги, когда спасают пациента от некоторых болезней, удаляют кусок кишки и сшивают вместе оставшуюся часть. Кажется, при колите... — Но я не буду ничего вырывать, — сказала она. — Это были первые словесные знаки. — Нет, неправда, — сказал он, — с самого начала. Каждое слово... — Так вы тоже ощутили это? — вскричала она. — Нас тянет друг к другу, будто мы зажаты в тиски. Мы не смогли бы сбежать. — Боже! — Именно так, — проговорил он. Внезапно он увидел плакучую иву в Сент-Джеймс-парк в 16:59. Он только что спросил, согласны ли вы провести со мной эту ночь. Она отстранилась от него, спрятав лицо в ладонях. — Маленький источник. И он никогда не иссякнет. А у берега озера появился, помахивая своей изогнутой тросточкой, чуть сдвинув на бок сверкающий цилиндр, мистер Рагглз, разодетый в очень длинный фрак, полы которого развивались у него за спиной. Он шел в тусклом солнечном свете, поблескивая пенсне. Рагглз взглянул на девушку, затем перевел взгляд на Тидженса, неуклюже распластавшегося на скамье, легонько коснулся края своего цилиндра и спросил: «Ужинаете в клубе сегодня?» «Нет», — ответил Тидженс, — «я ушел из клуба». Рагглз, удивительно похожий на длинноклевого кроншнепа, отведавшего какой-то гнильцы, сказал: «А, но ведь у нас в комитете была срочная встреча, было заседание». — И вам отправили письмо с просьбой пересмотреть... — Знаю, — перебил его Тидженс. — Я заберу свое прошение об уходе сегодня и подам его заново завтра утром. Мышцы Рагглза расслабились на долю секунды, но затем снова напряглись. — Ох, скажу я вам, — воскликнул он, — только нет, вы не можете так поступить, только не с нашим клубом, так еще никто не поступал. Это оскорбление... — Это было неизбежно, — проговорил Тидженс. — Нельзя требовать от джентльменов, чтобы они были членами клуба, существующего под началом таких людей. Низкий голос Рагглса внезапно стал очень писклявым. «Ну, скажу я вам», — пропищал он. «У меня нет никакого желания вам мстить», — проговорил Тидженс. «Но я смертельно устал от всех этих старых женщин и их болтовни». «Яня!» — внезапно его лицо сделалось темно-коричневым, потом алым, а потом коричневато-пурпурным. Он стоял, поникнув, рассматривая обувь Тидженса. «О, а что ж!» — наконец проговорил он. — Увидимся сегодня у Макмастера. Большое событие. Он получил орден и рыцарский титул. Замечательный человек. Тогда-то Тидженс впервые услышал о рыцарском титуле Макмастера. Позже, в одиночестве ужиная с сэром Винсентом и леди Макмастер, он заметил на стене фотографию, на которой со спины были засняты Винсент и его величество. Этот снимок наутро появится во всех газетах. По робким попыткам Макмастера перебить Эдита Тель, которая пустилась в объяснение о том, что рыцарство пожаловано Макмастеру за особые заслуги, Тидженс догадался, что это были за заслуги, и понял, что Винсент не уведомил супругу о том, кто же на самом деле выполнил расчеты. И совсем как его возлюбленная, Тидженс принял это. Он не находил причин, по которым Макмастеру стоило бы отказать в удовольствии пользоваться уважением у себя дома. Но, несмотря на то, что в течение всего вечера Макмастер с беспокойством и вниманием, как заискивающая левретка, бегал от знаменитости к знаменитости, стараясь как можно дольше пробыть рядом с Тидженсом, и хотя Тидженс понимал, что его друга печалил и ужасал, как и всех женщин, тот факт, что он, Тидженс, снова отправляется во Францию, Тидженс не мог смотреть ему в глаза. Ему было стыдно. Ему впервые в жизни было стыдно. Когда же Тидженс сбежал с общего празднества к своей возлюбленной, Макмастер, запыхавшись, пустился за ним вдогонку вниз по лестнице, лавируя между расступающимися гостями, поднимающимися по ступенькам вверх. Он сказал: «Подожди, не уходи, я хочу...» Он бросил назад несчастный, испуганный взгляд. Леди Макмастер могла появиться на ступеньках в любую секунду. Его короткая черная борода подрагивала. Он опустил свои печальные глаза и сказал: «Я хотел объясниться. Это несчастное рыцарство...» Тидженс похлопал его по плечу. Макмастер стоял на ступеньке чуть выше его. «Все хорошо, старина», — с чувством проговорил Кристофер. «Мы с тобой уже столько всего пережили, что такие пустяки нам не страшны. Я очень рад». «И Валентайн, ее сегодня здесь нет», — прошептал Макмастер и воскликнул: «О, боже, я не подумал». «Все хорошо, все хорошо. Она на другом праздновании». «Я тоже пойду», — сказал Тидженс. Макмастер взглянул на него с сомнением и печалью, наклонился вперед и схватился за скользкие перила. «Скажи», — проговорил он, — «боже правый, ты можешь погибнуть. Прошу тебя, поверь, я буду как зеницу ока». Тидженс бросил быстрый взгляд на Макмастера и успел заметить, что его глаза наполнились слезами. Они оба долго простояли, глядя на каменные ступеньки. Потом Макмастер проговорил: «Что ж?» «Что ж?» — вторил ему Тидженс. Но он так и не смог взглянуть ему в глаза, хоть и чувствовал, что друг сочувственно вглядывается в его лицо. «Не могу смотреть ему в глаза, хотя, быть может, никогда больше его не увижу», — подумалось Тидженсу. «Как странно. Сбежать бы тайком. Но сейчас», — строго сказал он себе, мысленно возвращаясь к девушке, что стояла рядом с ним, — «невозможно сбежать тайком. Я должен ей признаться. Должен, черт побери». Она прижала носовой платок к лицу. «Вечно я плачу», — проговорила она. «Маленький источник, который никогда не иссякнет». Он осмотрелся по сторонам. Рагглс и генерал какой-то там, обладатель вставной челюсти, не умещавшийся в рот, наверняка уже на подходе к ним. Улица с угольно-черными кустарниками была чистой, пустынной и тихой. Девушка смотрела на него. Он не знал, сколько продолжалось молчание, не понимал, где находится. Его невыносимо тянуло к ней. Спустя долгое время он, наконец, проговорил: «Что ж...» Она отступила назад и сказала: «Я не стану смотреть, как вы уходите. Это очень больно — видеть, как кто-то уходит. Но я никогда не вырежу ваши слова из памяти». Она ушла в дом. Дверь за ней захлопнулась. Он все спрашивал себя, какие же слова она никогда не вырежет из памяти. Те ли, которые он произнес, когда просил ее провести с ним ночь? У ворот департамента, где он когда-то работал, он поймал машину, которая подвезла его до улицы Холборн.